Глава 16. 6:10 Меландер отбил на двери барабанную дробь, а, выждав 5 секунд, просунул в щель свою хмурую длинную физиономию и сказал: «Я собираюсь пойти домой. Не возражаешь?» Формально он не обязан был докладываться, но эта процедура повторялась изо дня в день. А приходя же утром на работу, он не докладывал никогда. «Конечно», — сказал Мартин Бек. «Пока». И, помолчав, добавил: «Спасибо за работу». Мартин Бек сидел и слушал, как замирает рабочий день. Сначала смолкли телефоны, затем пишущие машинки, затем голоса и, наконец, утих шум шагов в коридорах. 6:30 он позвонил домой. «Тебя ждать к обеду?» «Нет, ешьте без меня». «Ты поздно придешь». «Не знаю, возможно». «Ты уже целую вечность не видел детей». Он, безусловно, видел и слышал их меньше 9 часов назад, и она знала это не хуже его. «Мартин!» «Да». «У тебя голос какой-то жалкий. Случилось что-нибудь?» «Нет, ничего. Работы много». «И это все?» «Конечно». Все опять стало как прежде. Мгновение прошло, несколько избитых фраз, и разговор закончился. В рассеянности он еще подержал трубку возле уха и услышал, как она положила на рычаг свою «клик» и полная тишина. Казалось, она где-то далеко, в тысячах миль отсюда. Много лет миновало с тех пор, как они по-настоящему разговаривали друг с другом. Он наморщил лоб, вздохнул и посмотрел на бумаги, лежавшие на столе. Каждая из них могла что-то рассказать Розанне Магроу и о последних днях ее жизни. В этом он был уверен, и все же пока они не говорили ему ничего. Вероятно, бессмысленно перечитывать все это вновь, но тем не менее он обязан сделать это здесь и сейчас, и начнет немедля. Мартин Бек потянулся за сигаретой, но пачка оказалась пустой. Он бросил ее в мусорную корзину и принялся на ощупь искать новую в карманах пиджака. В последние недели он курил вдвое больше обычного, и это сказывалось как на кошельке, так и на горле. Видимо, он уже израсходовал все свои резервы, так как во внутреннем кармане обнаружился один единственный предмет, который он сразу и не узнал. Странным предметом оказалась открытка, купленная в табачном ларьке в Мутале. На ней были изображены шлюзы в Буренсхульте, снятые с верхней точки. На заднем плане виднелись озеро и волнорез, а ближе к камере два человека, открывавшие ворота шлюза для пассажирского парохода, идущего вверх. Фотография была, по всей видимости, сделана давно, потому что судно, изображенного на ней, уже не существовало. Называлось оно «Острея» и давно угодило под зубья пилы и кислородный резак и отправилось в металлолом. Но когда фотограф фирмы «Альмквист и Кестер» прибыл в Муталу, было лето. И, глядя на открытку, Мартин Бек вспомнил кисловатый аромат цветов и влажной зелени. Он открыл ящик и достал лупу. Она была похожа на ковшик с электрической батарейкой в ручке. Когда нажимали на кнопку, изучаемый объект освещался лампочкой мощностью в 2,5 ватта. Качество фотографии было хорошим. И Бек отчетливо рассмотрел шкипера на мостике и нескольких пассажиров, которые стояли, опершись на поручни. Бак судна был загроможден штабелями груза. Лишнее доказательство, что фотография сделана давно. Только он отвел окошко лупы на несколько сантиметров вправо, как по двери грохнул кулак, и в комнату ворвался Кольберг, так же неожиданно, как гром в ночь под Рождество. «Привет! Испугался?» «До смерти», — ответил Мартин Бек, чувствуя, что сердце никак не войдет в нормальный ритм. «Ты еще не ушел?» «Ну как же. Сижу на 4-м этаже дома, в Багармосене, и давлю на подушку. «Знаешь, как парни из полиции нравов называют эту штуку?» — сказал Кольберг, показывая на лупу. «Нет». «Мария Луиза». «Ну-ну». «А почему бы и нет? Зовут же лопаточку для торта Йоганна и все такое». «Слыхал последние новости на фронте коммерческих распродаж?» «Нет». «Если купишь счетчик банкнотов «Маркус», тебе бесплатно отдадут ржаной батон «Аякс». «Вот и покупай, черт возьми». «Думаешь, иначе мне свои гроши не пересчитать?» «Кстати, когда у нас получка?» «Надеюсь, завтра». Кольберг рухнул в кресло для посетителей. «Работаешь, работаешь, и ни черта не зарабатываешь», — добавил Мартин Бек. Они помолчали. Обмен репликами был совершенно автоматическим. Ни один даже не пытался сделать вид, что ему смешно. Наконец Кольберг сказал: «Опять пустышка. Я о подонке, которого ты тряс в мутале». «Это не он. Ты твердо уверен?» «Нет». «Но чувствуешь себя уверенным?» «Да». «По-моему, этого достаточно. В конце концов, изнасиловать пьяную 12-летнюю девчонку и убить на сексуальной почве взрослую женщину — две большие разницы». «Да». «Впрочем, она бы никогда не клюнула на такого мозгляка. Ни за что, судя по материалам Кафки». «Верно», — убежденно сказал Мартин Бек. «Этого она бы не сделала». «Что думает тот парень из Муталы? Расстроился, поди?» «Альберг? Да, немного». «Но он упрямый. А что говорит Меландер?» «Ничего. Я помню этого черта еще по военной службе. Единственное, что его всегда приводило в уныние, — это рационирование табака». Кольберг вытащил записную книжку в черном переплете и задумчиво полистал. «Пока тебя не было, я еще раз перечитал все материалы и попытался сделать вывод». «Да?» «Я спросил себя, к примеру, о том, о чем Хаммер спросит нас завтра. Что нам известно?» «И что ответил?» «Подожди, лучше ответь сам. Что мы знаем о Розане Магроу?» «Много чего, благодаря Кафке». «Правильно. Смею даже сказать, что мы знаем о ней все существенное». «Дальше. Что нам известно об убийстве?» «Мы знаем, где это случилось. Кроме того, нам приблизительно известно, как и когда оно было совершено». «Мы действительно знаем, где это произошло». Мартин Бек побарабанил пальцами по краю стола, потом сказал: «Да. В каюте номер А7 по борту Дианы». «Группа крови, несомненно, совпадает. Но для обвинения этого недостаточно». «Да, но мы это знаем», — твердо сказал Мартин Бек. «Окей. Мы делаем вид, что знаем». «Когда?» «Вечером 4 июля, после наступления темноты. Во всяком случае, после ужина, который закончился в 8 часов. Предположительно, между 9 и полуночью». «Как?» «Да, об этом говорят результаты вскрытия. Мы можем также предположить, что разделась она сама добровольно. Или под угрозой смерти. Но это мало правдоподобно». «Да». «И, наконец, главное. Что нам известно о преступнике?» Кольберг ответил на этот вопрос сам примерно через 20 секунд. «Что он садист и сексуальный извращенец». «И что он мужчина», — добавил Мартин Бек. «Да, скорее всего, и довольно сильный. Ведь хилой Розану Магру определенно не назовешь». «Мы знаем, что убийца был на Диане». «Да. Если исходить из того, что наши первоначальные допущения правильны, и что он входит в одну из двух категорий, либо он пассажир, либо член экипажа». «Это нам действительно известно?» Наступила тишина. Мартин Бек помассировал лоб и, наконец, сказал: «Так должно быть». «Должно?» «Да». «Хорошо, допустим. Однако нам неизвестно ни как он выглядит, ни какой он национальности. Отпечатками пальцев мы не располагаем, и вообще у нас нет ничего, что может связать его с этим преступлением. Мы не знаем, был ли он знаком с Розаной Магроу раньше, не знаем, откуда и куда он ехал и где находится сейчас. Кольберг был очень серьезен. Нам известно чертовски мало, Мартин. Разве мы абсолютно точно знаем, что Розана Магроу не сошла на берег в Гетеборге, живая и здоровая? Тебе не приходило в голову, что фактически это вполне возможно, что некто убил ее после? Некто, знавший, откуда она приехала. Поэтому он отвез труп обратно в Муталу и сбросил в воду? Я думал об этом. Это слишком абсурдно. Так не бывает. Пока мы не получили меню на те дни, это теоретически возможно, даже если полностью противоречит здравому смыслу. Но и в том случае, если мы докажем, по-настоящему докажем, что она не добралась до Гетеборга, существует еще один вариант. Она могла сойти на берег во время шлюзования в Буренсхульте и стать жертвой какого-нибудь психа, который болтался в кустах. Тогда мы наверняка бы что-нибудь нашли. Да, но «наверняка бы» — понятие весьма расплывчатое. Тут есть вопросы, которые просто сводят меня с ума. Как, черт возьми, она могла исчезнуть на полпути, и никто этого не заметил? Даже уборщица, убиравшая каюту, или официантка в столовой. Тот, кто убил ее, должно быть, оставался на судне. Он устроил так, что каюта продолжала иметь нормальный обжитой вид. Плыть-то было всего одну ночь. Куда делась простыня и одеяло? Ведь все это наверняка было в крови. Не стирал же он их, в конце-то концов. А если выбросил в воду, откуда он в таком случае взял новые? Крови было немного. Это мнение врача, производившего вскрытие. Если убийца был на борту, он мог взять новое постельное белье со склада. Разве пассажир знает, где все это лежит? И неужели этого никто не заметил? А что здесь сложного? Ты когда-нибудь бывал ночью на пассажирском пароходе? Нет. Все спят по каютам. Никого нет, полная тишина. Почти все шкафы и кладовки на замок не запираются. Когда Диана шла ночью по озеру Ветерн, бодрствовали, с уверенностью можно сказать, только три человека, которые несли вахту. Двое на капитанском мостике и один в машинном отделении. Но как же никто не заметил, что она не сошла в Гетеборге? Особой процедуры тут не существует. Пароход швартуется у пристани Лила Бомен. Каждый берет свои вещи и сходит по трапу на берег. В нашем случае все спешили, ведь Диана прибыла с большим опозданием. И в это время уже совсем стемнело. Мартин Бек замолчал и минуту-другую смотрел на стену, потом сказал: «Меня больше всего беспокоит, что пассажиры в соседней каюте ничего не заметили. 2 часа назад я понял, в чем тут дело. Каюту А3 занимала голландская пара. Обоим за 70, и оба глухие». Кольберг перевернул страницу и пятерней взъерошил себе волосы. «Наша так называемая версия о том, как, где и когда было совершено преступление, строится главным образом на вероятностных принципах, логических допущениях и психологических выводах. Неопровержимых улик почти нет. Во всяком случае, мы придерживаемся такой реконструкции, поскольку другой у нас нет. И таким же образом мы должны обработать статистические данные. Как ты думаешь?» Мартин Бек откинулся вместе со стулом назад, скрестил руки на груди и сказал: «Давай, выкладывай». «Мы знаем фамилии 86 человек, которые находились на борту. 68 пассажиров плюс 18 членов экипажа. На сегодняшний день мы установили местонахождение либо так или иначе, вступили в контакт со всеми, кроме 11. Но даже и об этих 11 мы кое-что знаем. Национальность, пол и, за исключением троих, возраст. Теперь будем действовать методом исключения. Прежде всего исключим Розану Магроу. Остается 85. Далее всех женщин, 8 членов экипажа и 37 пассажирок. Остается 40 человек. Среди них 4 мальчика моложе 10 лет и 7 стариков, которым уже за 70. Остается 29. Далее капитан и рулевой. Они несли вахту между 8 и полуночью, то есть имеют твердое алиби. Едва ли у них было время для убийства. С персоналом машинного отделения такой ясности нет. -2. И окончательная сумма — 27. Таким образом, мы располагаем фамилиями и именами 27 мужчин в возрасте от 14 до 68 лет. 12 шведов, из которых 7 членов экипажа, 5 американцев, 3 немца, 1 датчанин, 1 южноафриканец, 1 француз, 1 англичанин, 1 шотландец, 1 турок и 1 голландец. Географический разброс по-прежнему весьма и весьма велик. Из американцев один живет в Орегоне, один в Техасе. Англичанин в Нассау на Багамских островах. Южноафриканец в Дурбане, а турок в Анкаре. Чтобы допросить, их придется изрядно поколесить по свету. Кроме того, мы до сих пор не установили местонахождение 4 из 27. Это 1 датчанин и 3 шведа. Мы не можем доказать, что кто-то из пассажиров плавал раньше на пароходах, курсирующих по каналу. Хотя Меландер измучился, проверяя списки пассажиров за последние 25 лет. Я лично считаю, что никто из пассажиров этого злодеяния не совершал. Только 4 плыли в одноместных каютах. За остальными присматривали их тигрицы или с кем они там делили каюты. Никто из них не ориентировался на пароходе свободно, не знал тамошний распорядок и путь следования достаточно хорошо, чтобы суметь избавиться от трупа. Остаются 8 членов экипажа. Штурман, 2 кочегара, кок и 3 палубных матроса. Капитана мы уже исключили, он выпадает за возрастные рамки. Согласно моей теории, никто из них тоже не мог сделать этого. Вдобавок они на виду друг у друга, да и возможности общения с пассажирами у них весьма ограничены. Я считаю таким образом, что никто Розану Магроу не убивал. А это неверно. Поэтому к черту мои бредовые и теории. С полминуты в кабинете стояла тишина, потом Кольберг сказал. «Если не этот выродок Эриксон...» «Черт возьми! Хорошо, хоть ты его задержал. Ты меня слушаешь? Слышишь, что я тебе сказал?» «Да, да...» Точно в прострации бронил Мартин Бек. «Конечно, слышу». Это была правда, он слышал. Но последние 10 минут голос Кольберга звучал все более отдаленно. В его сознании молнией промелькнули 2 разные мысли. Одна родилась по ассоциации с чем-то от кого-то слышанным и сразу же утонула среди неосуществимых и забытых мыслей. Вторая была куда четче, новый и, насколько он понял, вполне выполнимый план. «Она, по всей видимости, познакомилась с кем-то на пароходе», — произнес он про себя. «Коль скоро это не было самоубийство», — сказал Кольберг с легкой иронией. «С кем-то, кто заранее не планировал убивать ее, по крайней мере, с самого начала, и не имел намерения прятаться от людей». «Конечно, так мы считаем, но какой от этого прок, когда мы не...» Мартин Бек явственно увидел картину, которую наблюдал июльским днем в Мутале. Паршивенький пароходишко Юнона, обходивший землечерпалку и направлявшийся в бассейн порта, Он выпрямился, взял в руки старую открытку и уставился на нее. «Леонард», — сказал он, — «сколько фотоаппаратов щелкало кадры в эти дни?» «Минимум 25, скорее даже 30, а может быть и 40. На каждом шлюзе некоторые соскакивали на берег, чтобы сфотографировать пароход и друг друга. Сейчас снимки из этой поездки лежат в 20 или 30 семейных альбомах. Всякие фотографии, первые из них были отсняты на пристани Ридерхольмен в Стокгольме, а последние на Лила Боман в Гетеборге. Допустим, 20 человек отсняли по 30 кадров в течение 3 суток. Мягко говоря, получается одна кассета на человека, а некоторые снимали и на узкопленочную кинокамеру. Леонард, это же не меньше 600 фотографий. Понимаешь, 600 снимков, может быть, 1000. «Да», — медленно проговорил Кольберг, — «я понимаю, к чему ты клонишь».